«Послушай, ты уже много месяцев не видела своего отца. К чему же весь этот театр? Неужели ты не можешь понять, что я больше никогда не увижу его?» «Напротив, прекрасно понимаю. Вот потому и удивляюсь, глядя на тебя». Она снова зарыдала. «Я приехал не для того, чтобы выслушать твои жалобы», — сказал Альфонсо, не выносивший общества плачущих женщин. «В таком случае тебе лучше оставить меня наедине с моим горем». «Только ли с горем?» — прищурился он. «Не волнуйся, здесь нет никого, кто смог бы по-настоящему понять меня». Альфонсо кивнул. Практичному по натуре ему трудно было понять природу любви, связывавшей Лукрецию и Александра. Ее состояние он объяснял страхом за будущее. В подобных опасениях Альфонсо не видел ничего странного. Король Франции уже намекнул, что не станет препятствовать расторжению его брака. Феррару вынудили принять Лукрецию Борджи как невесту, но никто их не заставляет удерживать ее. Так писал Луи. Ему стало жалко ее. «Не бойся», — сказал он, — «расторжения брака не будет. Намеки короля Франции для нас не имеют большого значения». «Какие намеки?» — спросила она. «Ты в самом деле ничего не знаешь? Тебе безразлично, что происходит за пределами Медиланы? Я не слышала никаких новостей с тех пор, как сюда приезжал Ипполит». Он рассказал о враждебности французов по отношению к ее семье. «Но тебе нечего бояться», — повторил Альфонсо. «В случае расторжения брака нам пришлось бы вернуть приданое, а на такой шаг мой отец никогда не решится». Он засмеялся. Представил лицо Эркюля, расстающегося со своими бесценными дукатами. Затем обнял Лукрецию за талию и попытался пробудить в ней большее внимание к визиту ее супруга. «Она?» — воскликнула. — «Король Франции не посмеет так обращаться со мной. Мой отец умер, но у меня еще есть брат». «Ах да, твой брат!» — насмешливо повторил Альфонсо. Она резко повернулась к нему. В ее глазах мелькнул ужас. — «Чезаре!» — закричала она. — «Что с Чезаре?» Ему не повезло. В такое время нельзя было оставаться прикованным к постели. Он лежал при смерти и ничего не мог поделать, а толпы народа грабили апартаменты и подвалы его отца. Впрочем, кое-что ему, видимо, удалось спасти. «Где он сейчас?» — с трудом выдавила Лукреция. «Нашел приют в замке Санта-Анджело. А дети?» «Вместе с ним. Твой Родриго и романский младенец». Альфонсо хохотнул. «Да не убивайся ты так! С ним его дамы!» Там уже побывали Санчо Арагонская и Доротея, та девушка, которую он похитил. Удивляюсь, как пришелся он ей по душе. «Мой брат в тюрьме». «В тюрьме? Где же ему еще быть? Он покорил множество богатых городов. Италия трепетала, присмыкалась перед ним. Всюду расхаживал с таким важным видом, да?» Но вся его сила заключалась в папских знаменах, и вдруг он оказался слабым и больным, а папа уже не смог защитить его. Лукреция схватила своего супруга за локоть и в отчаянии затрясла его. «Ну, расскажи же мне все, все!» — взмолилась она. «Прошу тебя, не держи меня в неведении». «Король Франции больше не поддерживает твоего брата. Против него восстали почти все бывшие сеньоры городов, вошедших в состав герцогства Романья. Да и почему бы им в такое время не получить назад свои владения? Даже твой первый супруг, даже Джованни Сфорца, и тот уже вернулся к себе в Пизарро». Лукреция отпустила его локоть и отвернулась, чтобы он не мог видеть ее лица. «Пресвятая Богородица», — прошептала она, — «я не вижу ничего, кроме собственного горя. А Чезаре в беде, Чезаре в опасности». Так грубая откровенность Альфонсо сделала то, что не удалось ни соболезнованием Ипполита, ни сочувствию Пьетро. Заставила ее забыть о горе, вызванном смертью отца. Перемена в ее настроении была вызвана страхом за жизнь брата. Кардинал Юлиан де ла Равере, давний недоброжелатель семьи Борджи, был поглощен предстоявшими выборами на папское кресло. Он слыл человеком проницательным и коварным. И, пожалуй, относился к тому же типу людей, что и сам Александр. Они оба родились в бедности. Тот и другой были племянниками двоих могущественных отцов католической церкви. Папа Сикст IV помогал молодому Юлиану де ла Равере не меньше, чем Каликст III, юному Родриго Борджа. И каждый из этих племянников еще на заре карьеры решил, что однажды оденет мантию своего дяди. Время конклава тяготило любого кардинала. В напряжении пребывали все, даже те, кто не мог претендовать на место папы, поскольку решался вопрос, друг или враг будет править в Ватикане. Чезаре, ослабленный болезнью, лишившийся половины своего королевства, все еще обладал огромной властью в священной коллегии. Дело в том, что Александр, как и всякий его предшественник, широко практиковал политику непотизма. И теперь в Ватикане было несколько влиятельных кардиналов Борджа, которые прекрасно сознавали свою связь с семьей и проголосовали бы за человека, выбранного их родственником Чезаре. Де ла Равере приехал в Рим и навестил его. Кардинал ничем не выдал ликования, охватившего его при виде истощенности и болезненности выражения лица Чезаре. В душе он ненавидел всех Борджи. Александр был его более удачливым соперником, и свою ненависть к бывшему папе он решил выместить на его сыне. «Мой господин», — вкрадчиво начал де ла Равере, — «вы плохо выглядите. Едва ли вам стоит оставаться в Риме. Вашему здоровью нужен свежий деревенский воздух». «Спасибо за приглашение», — буркнул Чезаре. «Раз уж вы приехали сюда, то я могу заключить, что сейчас не время для загородных прогулок». Кардинал вздохнул. «Это верно, не буду отрицать». «Значит, вы приехали из-за выборов?» «И тут вы правы, друг мой», — сказал де ла Равере. «Странно, что за помощью вы обратились ко мне». Чезаре знал, что его отец не доверял этому человеку, которого считал одним из своих самых грозных противников. Сейчас он вспомнил слова Александра, однажды сказавшего, что за де ла Равере нужен глаз да глаз, поскольку во всей Италии нет более умного, а значит и более опасного врага семьи Борджи. Кардинал обворожительно улыбнулся. «Будем откровенны друг с другом. Прошедшие несколько месяцев изменили не только мое положение, но и ваше. Еще не так давно вы обладали обширнейшим герцогством, и в Италии не было правителя, который не трепетал бы при одном упоминании вашего имени. А теперь...» Он снова вздохнул. «Мой господин, со времени смерти папы вы утратили значительную часть своих владений». У Чезаре непроизвольно сжались кулаки. Он холодно произнес. «Они будут восстановлены». «Может быть», — сказал де ла Равере, — «но чтобы вернуть утраченное, вам сначала нужно найти покровителя в Ватикане». «Вы так полагаете? Отца мне все равно никто не заменит». «Не заменит, но есть человек, который хочет помочь вам». «Вы имеете в виду себя?» Де ла Равере кивнул. «Мой дорогой герцог, подумайте хорошенько над создавшимся положением. Вы тяжело болели. Вы были близки к смерти, и этим воспользовались ваши враги. Но сейчас вы поправляетесь. У вас еще сохранилась власть. Вам нужно только укрепить ее. Своего ставленника вы не сделаете папой, но через ваших родственников священной коллегии сможете воспрепятствовать избранию любой неугодной вам кандидатуры. Вы нуждаетесь в поддержке, отчаянно нуждаетесь. Мне же нужны ваши голоса. Сделайте меня папой, а я сделаю вас знаменосцем. гонфолоньером церкви.